Он посмотрит меня по телевизору. Или я увижу его, и то не всегда позвоним. Книга выйдет, забудем друг другу подарить. Вот здесь, на Икше, еще иногда встречались. Я гуляю с внучкой, он идет с купанья или с Соломифией Михайловной, возвращается из деревни, куда ходили за молоком. Радостно встретимся, немного пройдемся по тропинке, и все. 30 августа. Отшумел конкурс «Майя», судя по гала, большое нечто. В Маринку не пустили, танцевали в Александринке. Шума и ненависти было много. Вышла книга «Я, Майя Плисецкая». По существу все правдиво, не наврано. Кое-где напутано, что простительно. И кое-что насплетничано. Жаль, что мало написано об искусстве балета, артистах, партнерах. Это то, о чем она рассказывает блестяще, точно и неожиданно. Я не разочарован, ибо другого и не ожидал. Но все остальные несут я по-черному. И мне противостоять им трудно. От многолетнего общения с Катей она восприняла ее стиль деревенского разговора. Я слышу эту корявую интонацию и в самом тексте, и в прямой речи Шелепина, Шагала, Лили Брик или Мориса Бежара. В газете пока один маленький отклик — письмо сына Кириленко, что он никогда охотой не занимался и в Африке не был, и он требует опровержения. Дядя Нодик Александр Михайлович Мессерер написал ей ужасное письмо и подписался за всех ушедших родственников. Она не произносит нигде слово «еврей», и даже Шуру Ройдберг, свою долголетнюю поклонницу, превратила в Красногорову. Примечание. Александра Ройдберг стала жертвой теракта в переходе на Пушкинской площади летом 2000 года. По поводу новелки про Рахиль Михайловну такой разговор. «Васик, мне тут сказали, что ты написал про меня статью. Я про тебя ничего не писал. А в вечернем клубе? Так это не про тебя, а про маму и Азарика. Если есть упоминание ее имени, то она считает, что про нее. И Азарик сегодня уравнен с Григоровичем, что ее взбесило. Ну ладно, про мать. Зачем же ты переписываешь из моей книги? Это было написано давно, а твоей книги не было и помину. Лежит в газете уже год, и опубликовали только сейчас. А я записал этот рассказ со слов Рахили Михайловны. Как же можно верить 90-летней маразматичке? Ну, Маечка, она мне это рассказывала, когда ей было 70, как нам сейчас. Пауза. И вообще, такой дурной тон написала кровью письмо. Так она рассказала. А чем же писать? Ты же знаешь, что за хранение карандаша грозил карцер и мотали срок. И все путаешь про родственников. Елизавету звали Элизанда, Александра — Амидоперин. Я не помню, как Майя их на самом деле называла.